а единственно лишь тогда, когда оно по торжественным дням потрясает трещоткой и сгибается перед Амуном Ра в культовой пляске. Короче говоря, они не злословили о ней. Не было ни сплетен, ни подмигиваний, которые относились бы к этой женщине, и, веря ее рту, уличали бы ее глаза во лжи. Они перемывали кости другим дамам, хотя и замужним в более полной мере, чем внучка Тетиана. Но если верить молве, сплошь да рядом нарушавшим правила нравственности, в том числе участницам ордена и женам из гарема Бога, например, Ренину Тет, супруге смотрителя говят, они знали нечто такое, чего смотритель говят Амуна не знал или не хотел знать. Они знали многое и с наслаждением провожали ее носилки и ее повозку, как и другие носилки и повозки ехидными замечаниями. Зато о первой и, так сказать, праведной жене Петепра в Сивах не знали решительно ничего и были убеждены, что о ней и нечего знать. И в доме Петепра, и вне его ее считали святой, посвященной и сохраненной Богу, а это при такой всеобщей, при такой укоренившейся страсти к сплетням и пересудам кое-что значило. Какого бы мнения ни были на этот счет наши слушатели, мы не считаем своей задачей исследовать обычаи Мицраима, и в частности обычаи ноамунских женщин и дам, обычаи, о которых нам давно уже довелось выслушать торжественно резкий отзыв старика Иакова. Его знание мира не было лишено патетически мифотворческого налета, на который и следует сделать поправку, чтобы не впасть в преувеличение. Но сказать, что его выстренние слова не имели решительно никакого отношения к действительности, конечно же, нельзя. От людей, не знающих слова «грех» и расхаживающих в одеждах из сотканного воздуха, людей, чей культ животных и смерти влечет за собой к тому же чрезмерное пристрастие к плоскому началу, можно заранее еще до опыта ждать той вольности нравов, которую в таких поэтических громких словах расписывал Иаков. А опыт соответствовал этому ожиданию. Мы устанавливаем это скорее с логическим удовлетворением, чем со злорадством. Было бы мелким соглядательством доказывать это на отдельных примерах из жизни фиванских женщин. В данном случае приходится не столько оспаривать, сколько прощать. Нам достаточно перевести взгляд со смотрительнейшей говят Рани Тутет на одного довольно смазливого младшего начальника царской стражи или с этой же высокопоставленной дамы на одного молодого зеркально-голового жреца из храма Хонсу, чтобы намекнуть на обстоятельства, вполне оправдавшие образные определения Иакова. Не наше дело становиться в позу блюстителей нравственности и осуждать Уазе, такой большой город, где 100 с лишним тысяч жителей. Когда нельзя удержать и спасти тех, мы бросим на произвол судьбы. Но заодно мы ручаемся головой, и, отстаивая безупречность ее поведения до того момента, когда она, несомненно, волей богов превратилась в неистовую Менаду, готовы поставить на карту всю нашу повествовательскую репутацию. Это дочь князя Маис Ахме, жена Патифара Мут-Эм-Энет. Что она была от природы распутницей, у которой приписываемое ей предложение всегда, так сказать, вертелось на языке и легко и дерзко слетело с него, это совершенно неверное представление. И мы истины ради хотим во что бы то ни стало рассеять его. Когда она прокушенным языком в конце концов пролепетала эти слова, она уже не помнила себя. Она уже совершенно не владела собой, и, зайдя в своей муке, жертвобичующей мстительности низших сил, перед которыми она была в долгу из-за своего рта, тогда как ее глаза полагали, что могут отвечать им холодным презрением. Отверзание глаз. Известно, что по доброжелательному родительскому согласию невесты и супругой сына Гуия и Туи Мут стала уже в детском возрасте. И для внутренней последовательности об этом необходимо еще раз напомнить. Известно, что к формальному характеру своего брака она привыкла давно. И момент, когда ее материальное начало могло ощутить некую недостаточность такого союза, точному определению не поддавался. Не лишне заметить, что номинально ее девственность была нарушена уже раньше, и на том все кончилось. Не став еще по-настоящему девушкой, а будучи скорее подростком, она уже оказалась избалованной начальницей великосветского гарема, владычицей всякого изобилия,